Глава 14. Добро пожаловать в нереальный мир. Очнулся он уже в машине, мчавшейся по пустому ночному городу. Динамики ревели, заглушая рокот двигателя и грохот десятка тяжелых мотоциклов. По мере того, как рассеивался испещренный грязными пятнами туман в мозгу, а внешние звуки пробивались сквозь шум крови в ушах, Лазарь начал разбирать слова. Порой он проклинал себя за то, что в свое время переслушал слишком много разного дерьма. Откровения Ленни Кравица звучали сейчас будто изощренное издевательство. Лазарь мог поспорить, что перед записью этой песни Ленни не били под дых или по яйцам, иначе изменилась бы подача. А вообще он был благодарен за совет, хоть и не знал, как им воспользоваться. Машина болидом вспарывала ночь, которая распадалась пополам точно брюхо мертвого животного. Здания, фонари, памятники, мосты отваливались в стороны глыбами расколотого черного льда. Улицы и проспекты расползались скользкими кишками. Мотоциклисты мчались следом, свора падальщиков жадно пожирала чужую добычу. Заключенный в железной коробке яростно бился безумный звук, тщетно пытаясь вырваться наружу. Гитара сдирала плоть с костей, бас выворачивал наизнанку, ударные проделывали отверстия в хрупкой полусфере черепа. А в пробитые бреши беспрепятственно вползал мягкий, чувственный, чуть ли не постановающий в предвкушении скорого оргазма голос. Следовало признать, что это куда хуже, чем самая отчаянная езда с вороном в его уютном желтом чекере. И дело было не только в нестерпимом физическом дискомфорте, хотя боль уже тряслась, в электрическом угаре и топталась по трупам и распростертым телам Лазарей, из которых в относительном сознании оставалось всего двое — плачущий убийца и копилка сожалений. К сожалению, последний убийца не был вооружен, а плакать тоже не очень получалось. Через щель над стеклом в салон врывался поток темного воздуха и буквально срезал с век слезы. Лазарь оторвал от кресла налитые свинцом руки и зажал ладонями уши. Поздно. Палач уже обосновался внутри, и пытка звуком продолжалась в еще более тесной камере, из которой уж точно не существовало иного выхода, кроме как в безумие или... Лазарь начал искать взглядом достаточно тонкий и острый предмет. Ничего подходящего. Выброситься из машины — это полностью соответствовало ее сценарию. Не она ли обещала ему, что его смерть скоро будет валяться на дороге? Наброситься на нее, вывернуть руль, сгореть вместе с ней и превратиться в дым — совсем другая концовка. В этом что-то было. Почти катарсис, но слишком предсказуемо. Он не сомневался, что на подобный случай у нее припасен для него сюрприз. А к дьяволу! Хватит рассуждать! Лазарь медленно и, как он надеялся, незаметно подтянул правую ногу, чтобы иметь возможность оттолкнуться в нужный момент. Внутри черепа целый выводок голодных дятлов, продолжал бешено долбить сухостой. Кроме того, палач занялся его зрением. Сначала будто перекатывал между пальцами глазные яблоки, затем сжал их, выдавливая многолетний осадок кошмаров. Боль становилась запредельной. Лазарь почти ослеп и утрачивал ориентацию. Понимая, что через секунду опоздает навсегда, он рванулся влево, туда, где должна была находиться эта неотразимая сучка. Ему пришлось использовать в качестве тарана свою и без того раскалывающуюся голову и пробиваться сквозь толпу осаждавших его призраков. Казалось, он двигается до исступления медленно, словно кусок мяса в густой каше из гвоздей. Он действовал почти наугад, но промахнуться в крайне ограниченном пространстве салона было трудно. К терзавшей его боли уже нечего было добавить, поэтому в какой-то момент он ощутил только, что врезался во что-то холодное, податливое, липкое и в то же время пустое, как будто осьминога натянули на пластмассовую куклу. Внезапно сделалось тихо, он перестал что-либо осязать. Адреналин превратился в лед, мгновенно закупоривший жилы. Удаляющийся хрустальный смех госпожи Идеал доносился словно сквозь толщу воды. Он понял, что не использовал предоставленный шанс, не выдержал испытания, но какого осталось для него загадкой. Может, не сумел доказать свою способность существовать на пике скорости, ослепленным опасностью, жить даже не одним днем или часом, а одной минутой. Но во всем этом он, хоть убей, видел только выражение животного страха перед будущим, иногда более сильного, чем страх смерти. Еще. Его товар больше ничего не стоил в ее системе ценностей. Он ожидал уничтожающего удара напоследок. Загнанных лошадей пристреливают, не так ли? Слишком патетично, слишком по-человечески. Она не удостоила его этой чести. Для нее он значил меньше, чем труп. И тут на ум приходило обещание, которое она дала всаднику, отправившему его в нокаут. Он был в одиночном полете. Безжизненный космос окружал его, все исчезло, словно до определенного момента принадлежало лишнему измерению. Машина осталась где-то позади, сброшенная им на развилке дороги в ад и несостоявшейся катастрофы. Даже призраки покинули его, будто их вспугнул кто-то. Иллюзию движения поддерживала только некая сила, бросавшая его от одного полюса притяжения к другому, словно он был куском вещества, который не поделили компоненты двойной темной звезды. Пока агорафобия рвала на части внутренности, он, по крайней мере, знал, что они у него есть. Болтанка в темноте вскоре сменилась невесомостью и покоем, онемевшим спине и конечностям постепенно возвращалась чувствительность, как бывает после долгой неподвижности. И хотя Лазарь по-прежнему ничего не видел, что-то подсказывало ему. Бесконечность обрела границы, которые стремительно приближались, заключив его в замкнутое пространство. В принципе, ровно то же он испытывал бы, если бы его тело раздувалось до немыслимых размеров, заполняя Вселенную, но это уже попахивало манией величия. И вдруг все стало, вернее, легло на свои места. Убийственная ясность ненадолго посетила не только его мысли, но и ощущения. Туговато было лишь с объяснением происходящему, однако к такому он уже привык. То, от чего он раньше испуганно шарахался, когда воображение, собственное или чужое, заводило чересчур глубоко под землю, настигло его. Он лежал в гробу и был похоронен заживо. Люди, которые писали о чем-то подобном, обманывали его и, вероятно, себя. Охвативший его ужас нельзя доверить языку или бумаге. Этот ужас был абсолютным, законченным отрицанием жизни, преступлением против каждого вздоха, не имеющим срока давности. Впоследствии Лазарь мог вспомнить только, что на некоторое время перестал существовать. Остальное находилось вне зоны покрытия здравого рассудка, да и больного рассудка тоже. Спасло его, наверное, то, что он бился в конвульсиях, иначе откуда взялся приглушенный слоем земли? Но все же слишком громкий стук по крышке гроба. Эти удары разбудили боль, с которой он был знаком лучше, чем ему хотелось бы. С ней он почувствовал и вкус крови во рту, а кроме того осознал, что его правая рука касается некоего предмета. Лазарь задыхался и обливался потом. Сведенные судороги пальцы почти не слушались его. Находка дважды выскальзывала, но во всяком случае он начал понимать, что это такое. Точнее, на что это похоже? На мобильный телефон или пульт дистанционного управления, или, например, на футляр для очков. Была секунда, когда снова вернулся ужас. На сей раз от того, что надежда могла оказаться ложной. В следующий момент он нащупал клавиши и нажал первую попавшуюся. Тусклый свет янтарного оттенка прорезал тьму затаившегося кошмара.